такое отпуск? Так мы с папой говорили и говорили о том, как люди придумали буквы. А потом я подумал, почему же папа на работу не уходит? Может быть, он позабыл? Вот теперь он получит нахлобучку от мамы. Ой-ой-ой. «Папочка, — говорю я, — ты, наверное, про работу забыл?» «Нет, не забыл, — говорит папа. С сегодняшнего дня и я, и мама в отпуске». «Как это в отпуске? — спрашиваю я. Куда вас отпустили?» «Каждый человек, который находится на государственной службе, работает в течение года 11 месяцев. А один месяц отдыхает, — объясняет мне папа. Этот месяц отдыха и называется отпуском». «Ура!» – кричу я. «Значит, теперь целый месяц с целыми днями мы будем вместе?» «Да», – улыбается папа. «Целый месяц мы будем вместе. Ты, мама и я». «Ура!» – кричу я изо всех сил. Сколько раз изобретали велосипед? Когда папа сказал, что теперь они с мамой целыми днями, целый месяц будут со мной, я очень обрадовался. Обрадовался я потому, что я очень люблю папу и маму, а еще потому, что теперь я смогу целый день с утра до вечера задавать им вопросы. Раньше-то я мог это делать только по утрам и вечерам, или в выходные дни. А теперь круглые сутки. Я прямо так и сказала об этом папе. Папа почему-то не очень обрадовался, когда я ему это сказал. Он посмотрел на меня усталыми глазами и попросил: «Только ты иногда будешь давать мне передышку? Ведь у меня все-таки отпуск». «Буду», — пообещал я. Папа, как услышал это, сразу обрадовался, заулыбался и сказал: «Ну, задавай свой вопрос». «Ура!» – закричал я, побежал в коридор и возвратился оттуда со своим велосипедом. «Вот!» – сказал я, хлопая рукой по велосипедному сиденью. «Кто придумал велосипед?» «Что такое велосипед?» – как бы спрашивает папа и сам же отвечает. «Велосипед – машина для езды, колеса которой приводятся в движение ногами с помощью педалей. Эту машину придумал еще в 15 веке великий итальянский ученый Леонардо да Винчи. А вот появилась первая машина, похожая на велосипед, только спустя 400 лет, в начале 19 века, в Германии». «Целых 400 лет делали велосипед?» – удивился я. «Почему?» «Дело в том, что проект Леонардо да Винчи так и не был воплощен в жизнь», – сказал папа. Рисунок его велосипеда отыскался и стал известен людям только много лет спустя. Поэтому немцу Дрейзу пришлось самому в 1817 году изобретать велосипед. И он придумал точно такой же велосипед, как и Леонардо да Винчи? Нет, велосипед Дрейза, или как его называли, бегунок Дрейза, был гораздо примитивнее, проще, сказал папа. Это было деревянное устройство с двумя равными по высоте колесами и седлом между ними. Но ни цепной передачи, ни педалей у бегунка Дрейза не было. А как же на нем катались? Передвигались на нем, отталкиваясь ногами от земли, ответил папа. Правда, человека, который ехал на бегунке Дрейза, сильно трясло. Поэтому пришлось совершенствовать конструкцию Дрейза и придумывать колесо со спицами, с надувной камерой. И самое главное – изобретать цепную передачу и педали. «Получается, что велосипед изобрели не с первого раза», – сделал я вывод. «Совершенно верно», – согласился папа. «Но к 20 веку велосипед уже был доведен, можно сказать, до совершенства». Поэтому даже появилась поговорка: «Не стоит изобретать велосипед». «А о чем же эта поговорка?» – не понял я. «Суть поговорки – не надо еще раз делать то, что уже сделано», – объяснил папа. Я выслушал его, потом внимательно осмотрел свой велосипед, проверил, все ли перечисленные папой детали на месте, и успокоился. Мой велосипед не был похож на бегунок Дрейза. Это был самый настоящий современный велосипед. О том, что прочнее дерева. Я выслушал папин рассказ про изобретение велосипеда, потом решил показать свою силу и вскинул велосипед на плечо, чтобы унести его в свою комнату. Но он был тяжелый, и я тут же опустил его на пол. «Если бы велосипед делали из дерева, он был бы легче», — сказал я. «Но тогда твой велосипед постоянно ломался бы», — возразил папа. «Дерево не так прочно, как металл». «А откуда металл появился?» «Металлы были необходимы людям именно потому, что они прочнее дерева», — ответил папа. «Давным-давно, в древнейшие времена, люди делали орудия труда из камня и костей животных. Но каменный топор быстро затуплялся, а костяные наконечники стрел крошились. И люди искали более прочный материал. Поначалу таким материалом для них стала медь, один из металлов. Медь находили в виде самородков, то есть цельных кусков. Эти самородки нагревали на костре и ковали». «Как это? Ковали?» «Медь, разогретая на огне, становится мягкой», — сказал папа. «По размягченному куску меди бьют тяжелым камнем, чтобы придать бесформенной массе нужную форму». «Какую форму?» — спросил я. «Из меди ковали кинжалы, наконечники стрел и другие необходимые вещи», — ответил папа. «Все ясно», — сказал я. «Ковать – значит бить чем-то тяжелым по разогретому куску металла, чтобы сделать из этого куска нужную вещь». «Совершенно верно», – подтвердил папа. «Орудия из меди были, конечно, прочнее деревянных, но люди, тем не менее, продолжали поиски еще более прочного металла, чем медь. И вот однажды в костре случайно сплавились кусочки меди и олова. Этот сплав оказался очень удобным для изготовления орудий. Во-первых, он легко плавился на огне. Во-вторых, был прочнее меди. И назвали этот сплав бронзой». «А ведь железо еще прочнее», — сказал я, вспомнив о том, как трудно мне было переломить железную проволоку. «Конечно, железо прочнее», — согласился папа. «Но для того, чтобы расплавить железо, нужна более высокая температура, чем для плавки меди или бронзы. Железо на костре не расплавишь». И только со временем, когда люди придумали специальные печи с очень высокой температурой, они стали плавить и использовать железо. «А мой велосипед целиком сделан из железа?» – спросил я папу. «Если бы твой велосипед был целиком железным, он был бы очень-очень тяжелым», – ответил папа. «Велосипеды делают из разных металлических сплавов. Поэтому он и не очень тяжелый, но прочный». Как свет рисует. Я поставил велосипед на место в коридор и вернулся в комнату к папе. А папа спросил меня: «Ты помнишь, когда мы с мамой купили тебе первый велосипед?» «Не, не помню». Тогда папа достал из шкафа альбом, а из альбома картинку, на которой я был нарисован возле трехколесного велосипеда. «Вот», — говорит папа с улыбкой, «на этой фотографии ты еще ростом с трехколесный велосипед». «А кто эту фотографию рисовал?» — спрашиваю я. «Ты или мама?» «Фотографию не рисуют, а снимают», — отвечает папа. «Это я тебя снимал». «А как это снимал?» «Не пойму я». «Почему?» Папа задумался, а потом сказал: «Сейчас ты все поймешь. Тащи сюда коробку из-под твоих ботинок». «Я быстро!» — радостно крикнул я, предчувствуя что-то интересное. Побежал в свою комнату и вернулся с коробкой. Папа взял ножницы и вырезал с одной стороны коробки большую дырку. Он быстренько заклеил эту дырку листом шуршащей полупрозрачной бумаги, а потом сделал маленькую дырочку в противоположной стороне коробки. И вот папа повернул коробку маленькой дырочкой к окну и сказал мне: «Смотри на листок». Я посмотрел и увидел на приклеенном папой листке бумаги отражение окна. «Вот здорово!» – сказал я с восхищением. А папа взял карандаш и обвел отражение окна. Теперь на листке остался рисунок окна. «И меня ты также фотографировал?» – спросил я папу. «Настоящий фотоаппарат, которым была сделана твоя фотография, в принципе, похож на эту коробку, но устроен несколько сложнее», – ответил папа. «И как же он устроен?» – поинтересовался я. «Там, где у нашей коробочки маленькая дырочка, в настоящем фотоаппарате увеличительное стекло», – стал объяснять папа. «Это стекло увеличивает силу света, который попадает в аппарат. А там, где в нашей коробке полупрозрачный лист бумаги, в настоящем фотоаппарате специальная фотопластинка. И чем сильнее свет, попадающий в аппарат, тем он четче рисует на этой пластинке». «Свет рисует?» – удивился я. А папа продолжал: «Потом эту фотопластинку обрабатывают специальными растворами, и на ней появляется и закрепляется изображение снятого предмета». «Моя фотография не на пластинке, а на бумаге», – говорю я, рассматривая снимок, на котором я стою рядом с велосипедом. «Снимок на твердых пластинках делали в самом начале изобретения фотографии», – говорит папа. «А потом люди придумали более удобную, гибкую фотопленку, с которой специальным способом переводят изображение на бумагу». «А ты научишь меня фотографировать?» – спросил я папу. «Конечно, научу», – пообещал он. «И тогда мы обязательно сфотографируемся втроем», – говорю я. «Ты, мама и я. И обязательно в обнимку». Глава 9. Путешествие по городу. У мамы хорошая идея. Мы с папой сидели дома и разговаривали о разных разностях. Я был рад, что у папы отпуск, и он не уходит на работу. Нам было очень интересно разговаривать друг с другом, но потом все-таки мы немного соскучились по маме. А потом еще сильнее соскучились. Мы готовы были уже совсем заскучать, когда вдруг появилась мама и сказала прямо с порога: «Я предлагаю отметить первый день нашего отпуска путешествием по городу». Папа сказал: «У нашей мамы хорошая идея». А я очень обрадовался и завопил во все горло: «Ура! Да здравствует путешествие по городу!» «Давайте пообедаем и за обедом наметим маршрут», – предложила мама. И мы обедали и намечали маршрут. Перво-наперво мы решили отправиться в музей. Что такое автомат? Не успели мы доехать до музея, как я захотел пить. «Сейчас мы тебя напоим», – сказала мама и подвела меня к большому железному ящику. В этом ящике была маленькая полочка, а на полочке стоял стакан. Мама достала из своего кармана монетку, опустила ее в щелочку, и в ящике что-то щелкнуло, и в стакан полилась газировка. Я выпил вкуснющую газировку, а потом спросил маму: «Почему тетенька в ящике прячется?» Я так спросил, потому что раньше мама покупала мне газировку у тетеньки, которая сидела возле тележки и никуда не пряталась. «Никакой тетеньки здесь нет, газировку продает автомат». «Автомат?» – удивился я и засмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха, автомат не может продавать, автомат пулями стреляет, это я по телевизору видел». Мама сказала: «Слово «автомат» в переводе с древнегреческого означает «самодействующий», поэтому любое устройство, которое действует само, называют автоматом. Вот этот автомат сам продает воду». «Как же он ее продает?» – спросил я с любопытством. продавец. Мама стала рассказывать мне про автомат, который продает воду. Первый автомат, торгующий водой, появился в Египте еще 21 век тому назад. Его изобрел древний мастер Герон Александрийский, начала мама торжественным голосом. В том египетском автомате тяжелая бронзовая монетка падала на рычаг, и рычаг под давлением монеты открывал пробку-клапан, и порция воды выливалась в подставленную посуду. Сегодняшние монеты намного легче тех древних, поэтому вместо простого грубого рычага в современных автоматах появился чувствительный прибор – дозатор. Он узнает монету по весу и выдает порцию газированной воды. «Автомат-продавец продает газировку», – говорю я. «А делает ее кто? Тетенька?» «Сам автомат и готовит газировку», – говорит мама. «Внутри автомата есть баллон с углекислым газом для пузырьков и бак со сладким сиропом. А вода поступает в автомат из водопровода. Все это смешивается в специальном устройстве сатураторе и подается нам в готовом виде». Я попросил маму налить мне еще один стакан газировки, выпил и спросил, чем еще автоматы торговать могут? «Есть автоматы-продавцы, которые торгуют газетами, бутербродами, билетами на железнодорожном вокзале», — ответила мама. А папа сказал, «Ну что, следопыт, напился газировки из автомата? Пора в музей». «А что же такое музей?» – спросил я, вспомнив, что совсем позабыл спросить об этом сразу тогда, когда мы решили идти в музей. «Пошли», – сказал папа и взял меня за руку. «О музее мы тебе по дороге расскажем». Мама взяла меня за другую руку, и мы дружно потопали в музей. Дороге в музей. «Что же такое музей?» – переспросил я папу. «Вот мы уже идем по дороге, рассказывай. Ты обещал по дороге рассказать». «Сейчас расскажу», – пообещал папа. «Только ты сначала ответь мне на мой вопрос. Скажи, зачем ты хранишь ту старую сломанную машинку с зеленым кузовом?» «Эту машинку вы с мамой подарили мне на день рождения», – говорю я. Я смотрю на нее и сразу вспоминаю тот день рождения. Как тогда было весело! Вот и люди много-много лет тому назад начали собирать и хранить предметы, которые были им чем-то дороги, напоминали о чем-то дорогом для них, рассказывал папа. Эти вещи хранились в самых надежных и защищенных по тем временам местах, церковных соборах и монастырях. И мало кому из простых людей удавалось их увидеть. «Значит, мы идем в музей, который в церкви?» – спросил я. «Нет», – покачал головой папа. «Со временем коллекции памятных вещей стали выставлять на всеобщее обозрение. И не в церквях, а в специально оборудованных для этого помещениях – музеях. У нас в России первый такой музей – Кунсткамера – появился по распоряжению Петра I в начале 18 века в Петербурге. А сегодня в нашей стране сотни государственных музеев». «А про что музеи бывают?» – спросил я. «Музеи бывают самые разные. Музей, посвященный животным, называется зоологическим. Музей, где собраны растения, ботаническим. Бывают еще музеи политехнические, где собраны всякие технические изобретения». «В таком музее, когда будешь рассматривать разные изобретения, можно, наверное, многому научиться», – подумав, сказал я. «Учиться можно не только в политехническом музее», – сказал папа. «Все крупные музеи помогают людям учиться, развивать науку». «Какие они полезные, эти музеи», – сказал я. Только я это сказал, смотрю, а мы уже возле музея стоим. А папа взглянул на часы и говорит, «Как раз вовремя пришли. Музей только что открылся». Я тоже взглянул на папины часы и спросил, «Про часы в музее тоже можно узнать?» «Можно», — сказал папа и открыл перед нами с мамой дверь в музей. такой экскурсовод. Мама, папа и я вошли в музей. И тут к нам подошла тетенька и спросила: «Вам экскурсовод нужен?» «Еще как нужен», — отвечает папа. «Наш сын следопыт хочет историю часов узнать». «Подождите минуточку», — говорит тетенька. «Сейчас экскурсовод подойдет к вам». И мы стали ждать. Ждем, а кого я не знаю. «Кого мы ждем?» — шепотом спрашиваю я папу. «Мы ждем тетеньку, которая расскажет нам про часы и поведет по музею, чтобы мы не заблудились среди разных залов», — отвечает папа. «А как ее зовут, эту тетеньку? Я не расслышал», — говорю я. «Ее профессия называется экскурсовод», — говорит папа. Только папа объяснил мне, кого мы ждем, как эта самая тетенька-экскурсовод подошла к нам и позвала за собой. Часы без стрелок. Мы вошли в зал, приблизились к какому-то столбику посреди круглой площадки, и тетенька-экскурсовод сказала: «Перед вами одни из первых изобретенных человеком часов». А я засмеялся тихонечко и говорю папе: «Какие же это часы? Это столбик какой-то! Ха-ха-ха! А часы бывают только со стрелками!» Тетенька услышала, как я это папе говорил, и сказала: «Слушай внимательно, следопыт, и запомни, прежде чем люди придумали часы со стрелками, они использовали в качестве часов много самых разных устройств. Вот, например, это устройство – столбик посреди круглой площадки, солнечные часы», – продолжала свой рассказ тетенька-экскурсовод. «Солнце движется от восхода к закату, и, повинуясь солнцу, передвигается тень столбика, которая и заменяет стрелку. Этими часами измеряли время в течение столетий». «А как же древние люди узнавали время вечером и по ночам, когда не было солнца?» – спросил я тетеньку. «Древним египтянам, например, часами служило звездное небо», – ответила тетенька. «Чтобы определить время, они использовали звездные карты и таблицы, где для каждого из 12 часов ночи было указано местоположение определенной звезды. Посмотрит древний египтянин на небо и смекнет: так, мол, созвездие, звезда находится там-то, значит, сейчас такой-то час». «Как еще можно измерять время?» – поинтересовался я. «Ведь вы говорили, что существовало много разных устройств для определения времени». «Здесь же, в Древнем Египте», – продолжала тетенька-экскурсовод, – «время измеряли водой. Вот взгляните на модель египетских водяных часов», – добавила она, показывая на музейную витрину. «Водяные часы – большая чаша с маленьким отверстием в дне и специальными делениями на внутренней поверхности. Медленно вытекая из чаши, вода приоткрывала очередное деление – указатель определенного часа. Так один за другим текли часы». «В Древней Греции, – рассказывала дальше тетенька, – водяными часами отмеряли время, необходимое для произнесения обвинительных и оправдательных речей в суде. И если решался простой вопрос, например, о том, кому должна принадлежать коза, то в чашу весов наливали немного воды, то есть заводили их ненадолго. И если же решалась судьба человека, то чашу наполняли до краев. А про болтливого судью говорили: в его речи много воды. Каких только часов не напридумывали люди», – добавила тетенька-экскурсовод и спросила маму с папой: «Вы, наверное, тоже слышали про какие-нибудь диковинные водяные часы?» «И даже видели», — ответил папа. «Когда я был в Индии, то видел в одном музее чашу с водой, в которой медленно тонул кораблик со специальным отверстием в днище. Он тонул и, наконец, погружался на дно. Время, необходимое на его погружение, и составляло единицу времени. А тамошний экскурсовод-индиец, помнится, сказал мне: хозяева этих часов учились так же ценить время, как ценят его пассажиры тонущего корабля». Мы выслушали папин рассказ, а потом тетенька-экскурсовод сказала: «Взгляните вот на эти водяные часы. С помощью этих часов в Древнем Китае как бы взвешивали время. Вода вытекала из чаши через клюв игрушечной птицы и накапливалась в сосуде, установленном на весах. Стрелка весов передвигалась на очередную «ке» – древнекитайскую меру времени. 100 минут в переводе на наше исчисление. Получалось, что на этих часах-весах 100 минут весит примерно 400 граммов. «Вот это да!» – восхищенно воскликнули в один голос мама, папа и я. «Еще бы не воскликнуть! Ведь эти китайцы такие мудрые!»